Друг, предлагаю сосредоточить внимание на определенных задачах, последовательно решая каждую. Первое. За какие мысли несется ответственность? Вторая. Причинная цепь мыслей. Третья. Периодичность возврата их в сознание. Четвертое. Связь с влиянием звезд. Пятое. Мысленное творчество. Шестая. Мысль мозга и сердца. Седьмая. Взаимодействие мыслей, внушение и мысленные посылки. Мысль есть живая сущность, имеющая свое бытие в пространстве. Мозг – аппарат мысли, необходимый в земном теле. Мыслить можно и вне тела, и вне мозга. При выделении в астрале мысль продолжает функционировать без посредства мозга. Развоплощенцы обретают особую силу мысленного творчества именно после освобождения от тела. Мысль порождается сознанием самостоятельно. Мысль может проникать в сознание и со стороны. Проникновение происходит только по созвучию. Мысли, не имеющие ничего в данном сознании, проникнуть в него не могут и не могут вызвать созвучие, ибо созвучать им не с чем. Инородную мысль можно внедрить в сознание путем внушения, подавив волю субъекта, но даже и такая мысль, корней созвучия не имеющая, прочной не будет. Ответственность дух несет за самопорожденные мысли, за мысли, проникшие по созвучию и поддержанные сознанием, лелеемые и питаемые его вожделениями и страстями, склонностями и тенденциями. Цепь причинностей, цепь непрерываемой протяженности, относится также и к области существования мыслей. Циклы звездных воздействий, создавая ту или иную настроенность всего организма и сознания, способствуют утверждению или изгнанию мыслей известного порядка. И подъемы, и падения сознания сопровождаются потоками мыслей, соответствующих тональности звездных влияний. Решающим фактором здесь является воля. Воля направляет течение мыслей, допуская одни и изгоняя другие. Отсутствие воли ставит сознание под угрозу одержания и подчинения потоку чужих мыслей. Царство своих мыслей, свой мысленный мир, охраняется волей. Каковы бы ни были созвучания мыслей, воля всегда может их или утвердить, или пресечь. Мысль, попадающая в сознание извне по созвучию, при дозорном контроле воли, может быть легко выброшена из него в момент проникновения. Угнездившись и оформившись в согласии со вкусами и стремлениями или желаниями принявшего ее сознание, она уже не так легко поддается изгнанию, и необходима борьба. Мысли определенного порядка могут полностью одолеть волю и овладеть сознанием, если вовремя не оградиться от них. Самозарождение мыслей негодных легко не допускать в самом начале. Проникновение же мыслей негодных, имеющих в человеке элементы созвучия, пресекается в самый момент проникновения. Но сознание должно планомерно и систематически очищаться от этих нежелательных элементов, ибо они являются магнитами притяжения для пространственных мыслей того же порядка. Очищение сознания от негодных нагромождений необходимо, если его обладатель хочет оградить себя в будущем от возможности воздействия пространственных мыслей подобного же рода. Мысль порожденная, мысль привычная, мысль, возлелеянная сознанием, рано или поздно возвращается на круги своя, то есть к своему породителю, чтобы или быть гостеприимно принятой, вновь утвержденной и усиленной, или, наоборот, отброшенной возросшим сознанием, если мысль нехорошая и не соответствует уже более высокой ступени, достигнутой духом. Эти периодические и неуклонные возвращения цепи мыслей прошедших служит как бы экзаменом сознания на высоту его восхождения. Если прежние негодные мысли принимаются с распростертыми объятиями, значит, продвижение не произошло, значит, сознание топчется на месте или идет вспять. Если же мысль отбрасывается, как уже не имеющая в сознании ничего, значит, достигнута новая, высшая ступень. Память не в мозге, но глубже. При повреждении мозга как бы раскрывается память. Мысли, накопленные вне мозга, хранятся. Каждая порожденная мысль не прерывает своей связи с породителем до тех пор, пока энергия ее не исчерпается полностью на породившем ее сознании. Потушить негодную мысль можно лишь путем нейтрализации ее энергии в сознании, иначе, рано или поздно, но все же вернется она и предъявит свой счет. Сознание, изжившее в себе импульс в ней заключенный, ее нейтрализует легко, но не изжившее снова подпадет под ее воздействие и будет снова и снова подпадать, пока не исчерпает полностью на себе ее заряда. Усиливая и утверждая негодную мысль, человек отдаляет свое от нее освобождение. Освобождение от негодных мыслей. Следует об этом подумать, ибо мысль – спутник есть верный, который будет ждать у порога.